Вечером часов около 10 мы увидели огни какого-то города в излучине на левом берегу. Я поехал в челноке узнать, что это за город. Очень скоро мне повстречался человек в ялике, который ловил рыбу на дорожку. Дорожка — рыболовная снасть. Я подъехал поближе и спросил: «Скажите, мистер, это Каир?» «Каир? Нет, одурел ты, что ли?» «Так какой же это город?» «Если тебе хочется знать, поезжай да спроси. А будешь тут околачиваться да надоедать, так смотри, получишь у меня». Я повернул обратно к плоту. Джим ужасно расстроился, но я ему сказал, что следующий город, наверное, и будет Каир. Перед рассветом нам попался еще один город, и я опять хотел поехать на разведку. Только берег тут был высокий, и я не поехал. Джим сказал, что Каир на низком берегу. А я про это и позабыл. Для дневной остановки мы выбрали заросший кустами островок поближе к левому берегу. Я начал кое о чем догадываться, и Джим тоже. Я сказал: «Может, мы прозевали Каир в тумане тогда ночью?» Джим ответил: «Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм всегда не везет. Я так и думал, что змеиная кожа даст себя знать. Лучше бы я ее в глаза не видал, Джим. Лучше бы она мне и не попадалась. Ты не виноват, Гек. Ты не знал. Не ругай себя за это». Когда совсем рассвело, так оно и оказалось. Поближе к берегу текла светлая вода реки Огайо, а дальше к середине начиналась мутная вода, старая грязнуха Миссисипи. Так что с Каиром все было кончено. Мы потолковали, как нам быть. На берег нечего было и соваться. Вести плот против течения мы тоже не могли. Только и оставалось, дождавшись темноты, пробираться назад в челноке, будь что будет. Мы проспали весь день в кустах, чтобы набраться сил. А когда после наступления сумерек вышли к плоту, оказалось, что челнок исчез. Мы долго молчали, да и говорить-то было нечего. Оба мы отлично знали, что это действует змеиная кожа. Да и какой толк от разговоров? Опять, пожалуй, накличешь беду, как будто нам этого мало. А там оно и пойдет одно за другим, пока не научимся держать язык за зубами. Потом мы обсудили, что нам делать, и решили, что ничего другого не остается, как плыть вниз по реке на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и ехать на нем обратно. Мой отец взял бы челнок взаймы, если бы поблизости никого не случилось, но мы этого делать не собирались, чтобы за нами не было погони. Когда стемнело, мы пустились в путь на плоту. Всякий, кто еще не поверил, как опасно брать в руки змеиную кожу, даже после всего, что с нами случилось, обязательно поверит, когда почитает дальше, что она с нами натворила.